551. Человек не может скрывать свои внутренние намерения. Пусть они отражаются даже неземными словами, но в тонких чувствах нет тайны. Обычно люди не знают, как воспринять чувства тонкого мира. Но тогда они чувствуют как бы волнение, смущение или радость. Как бы перед ними тайная грамота, но еще не распечатав ее, они уже ощущают ее значение. Но при воспитании сердца можно не случайно понимать намерения людские. Притом можно судить не только о смысле мыслей, но также и о их содержательности. Не правда ли, что очень часто сердце не отражает намерений людей, потому что их вообще нет или они походит на пух, не самый ветром. Спросите собеседника, что он хочет, и явление смущения будет обычным ответом. Он вообще не кристаллизовал своих устремлений, и такое сердце смутится в тонком мире. Не роскошь учения. Оно преподает самое меньшее, что можно ожидать от воплощенных после миллионов лет. Не будем ничем затруднять ветреное мышление, но необходимо приказать опознание сердца.